Глава 11. «И вот, держи!» Шика-сан протягивает мне мой долгожданный девайс. Беру его. Интересная ситуация. Шики-сан пришлось пройти довольно долгий путь именно ко мне, потому что остальная часть группы скучковалась в районе подоконника. Я один сижу за столом в гостиной. Вокруг меня никого. Такой вот остракизм на бытовом уровне. Примерно понимаю, что чувствовала Тамо-катян, когда все вокруг начали ее игнорировать. Так здорово, когда ты начинаешь чувствовать себя свободным от всех этих дурацких приличий и правил. Если ты невидим для окружающих, да еще и страшен при этом, можешь вести себя как угодно. Например, ноги на стол закинуть или пёртнуть погромче, и никто не скажет «Кента-кун, как неприлично!» Потому что неприлично мое второе имя на этом шоу, и я всех понимаю, правда? Кимико, Эйка и Дездемона действительно поверили во всю эту чушь и стараются держаться от меня подальше. Уж больно Юрика убедительна была. Такеши Мико и так меня весь день сторонится. Сура надулась из-за всей этой сцены в душевой, а Нобуа, ну, не знаю. Не мог же он поверить, что у меня и Ямада-сана что-то было. Сам себе начинаю напоминать героя из комиксов или манги по-здешнему, причем с учетом событий, как минимум, этчи, а то и хентай. «Спасибо, Шика-сан», — говорю я. Шика-сан сегодня почему-то тоже в медицинской маске и даже темных очках. Так она похожа на шпиона, который решил внедриться в нашу тесную компанию и выведать какой-нибудь секрет. Вот только секретов у нас на шоу и нету никаких. Если не считать нашей подковерной интриги, задуманной Юрико и исполненной Юрико. В общем, Юрико, вот она у нас серый кардинал и интриганка. «Пожалуйста, Кента-сан», — кланяется Шика и исчезает, оставляя меня в легком недоумении. «Кента-сан? Уж не перепутала ли чего наша уважаемая менеджер по всем вопросам? Или мне послышалось?» Впрочем, я не стал углубляться в лингвистические бредни, ведь у меня есть мой телефон. Ненадолго, так что надо пользоваться. Итак, ого, опять под 300 сообщений. Надо будет начать фильтр использовать по номерам сперва. Ай, ладно, потом настрою, пока пробегусь по сообщениям от знакомых и родных. От мамы. «Сына я, конечно, просила присмотреться к Суритян, но это не значит, что можно с ней так обращаться. Кто тебя такому научил, папа? Я поговорю с ним вечером. Мы тебя, конечно, поддерживаем, но, пожалуйста, прекрати так делать. С девушками надо нежнее. Как я в глаза ее маме теперь смотреть буду?» От мелкая приставала. «Братик крут! Айка в восторге! Говорит, что так это и Сори надо, и вообще, она предлагает всех девушек там рядом душить! В школе меня стали называть босс!» От торопышка. «Кента, как так? Я думала, это наш с тобой удушающий, между нами все кончено, не пиши мне больше!» От Атоши. «Так вот, как ты с девушками обращаешься! А я все думал, почему тебе так с ними везет, а ты раз и удушающий, всегда помогает. Как ты думаешь, с Нацуми Тян прокатит?» От староста. «В школе все на ушах стоят. Вышла серия, как ты Сору Тян придушил в зале. У нас проверка прошла сразу же и специальный урок провели о недопустимости насилия в отношениях, а также первая помощь при удушении. Мне выговор сделали, что я не подала сигнал о наличии в классе социально опасного элемента. Боюсь, это может сказаться на твоей учебе. По скриптум. В клубе разброд и шатание. Тамока говорит, что ты предатель и никого кроме нее душить не должен. Шизука расстраивается, что ты эту ссору учить согласился, но ничего не говорит и от этого только страшнее. Успокаиваю их как могу. Извини, что со своими проблемами. Тебе там и так нелегко». От подружка мелкой П. «Кента, ты такой молодец, все правильно сделал. Помни, мы ждем тебя. И вот тебе, чтобы ты не забывал». Фото Айки Тян в еще более смелом купальнике. На мой взгляд, такие вот купальники купальниками и не являются. Это же веревочки и немного лоскуточки. От торопышка. «Не прощу». Сердитый смайлик. От Тэттлтейл. «Ну даешь, Кентакун! Вот тебе еще парочку дипфейков на Сору. Ее фоточек, к сожалению, нигде нет. Я сегодня к Томоко подойду. Пожелай мне удачи!» Подмигивающий смайлик с высунутым языком. От Апекс Предейтор. «Привет! Ты неплохо справляешься. Вот только предупреждала же я тебя о Соре и Юрико. Ну ты ничего не попишешь. Видать, судьба у тебя такая. Прослушай мое голосовое вечером. Кстати, ты ничего странного в этом Такеши не заметил? Вы же живете вместе. Присмотрись, он не тот, за кого себя выдает». Постскриптум. Рубрика «Интересные факты». А ты знал, что при удушении 40% удушаемых получают оргазмические ощущения? Постскриптум. Я тут в твой клуб зашла, навела порядок, можешь не благодарить. Отторопышка. «Мой мастер, приношу глубочайшие извинения за ранее отправленные сообщения. Я всего лишь ваша рабыня и не смею высказывать такие суждения. Вы можете делать со мной все, что угодно, все, что захотите». От Adams Girl. «Наставник, жду ваших указаний. Эта начала распоряжаться в клубе, как у себя дома. Даже заучка ей ничего сделать не может. А у меня все отобрали. Пробовала яд, так она съела все пирожные и даже ухом не повела. Какой дряной стряхнин сейчас делают?» От староста. «Кентакун, пришла Нацуми-сан и все нам объяснила. Томоко успокоилась, и даже Шизука перестала ногти грызть. Правда, она все ждет, что Нацуми скоро умрет, а та умирать не собирается. Кстати, где она стряхнин достала?» От торопышка. «Мастер, эта недостойная просит вашего совета. Пришла чертова Мико извиняться, как всегда, со своими шуточками, мол, не хотела, и вообще это только благодаря ей я с вами сошлась, как будто я ей спасибо должна сказать. Что делать?» От мамы. «Сына, я тебя умоляю, больше никаких удушений. Из школы звонили. Хината с подружкой там какого-то мальчика придушили, он еле отошел. Хорошо, что там уроки провели по оказанию первой помощи при асфикции. Мама очень зла. Как выйдешь, получишь по жопке. Я тебя не для того вырастила, чтобы ты чужих дочек на телевидении душил, да еще и кимоно им распахивал. Пол экрана цензурой закрыли. Надеюсь, ты вел себя как джентльмен, хотя бы после удушения своей будущей жены. Покупать для выяснения этого диск без цензуры я не собираюсь». От торопышка. «Мы с Шизукой подобрали этой Мико наказание. Если она хочет, чтобы я ее простила, то пусть будет вашей рабыней второго класса в течение 10 дней после того, как вас из шоу выкинут, а до тех пор обязана вам эротические фото каждый день высылать, и чтобы без халтуры, а то на прошлом ей Нацуми пальцем причинное место прикрыла. Пожалуйста, помогите нам с этим, мастер». От Tattletail. «В общем, нормального способа сказать это все равно нет, так что вот тебе». Фото с обнаженной Мико, стоящей как на медицинском осмотре, стоя руки по швам. Такое ощущение, что смотрю на страничку медицинской энциклопедии. От тропышка. «Мастер, это технические неполадки, не обращайте внимания». От Tattletail. «Извини, Кента, но придется тебе еще мои голые фоточки получить. Сказали, что не эротично». «Вот так эротично?» Фото Мико на этот раз она приподняла одну ногу и в руке держит виноградную гроздь в стиле фотографии ню 20-х годов прошлого века. Гроздь винограда – пластиковая, реквизит. От отец. «Сына, напиши маме, что я не учил тебя девочек душить, пожалуйста». От Атоши. «Кента, твой способ не действует. На меня заявление написали. Я сейчас в полиции». «У-у-у, а еще друг называешься!» От Tattletail. «Кентакун, просьбочка будет. Пожалуйста, пожалуйста, удали мои фоточки, а? Интернет он такой, что попало то навсегда. А я тебе потом все и так покажу, честное слово. Я так понимаю, что у вас в клубе без этого никак. Раз уж Томоко смогла, то и я смогу. А ты пока фотки удали, пожалуйста. И то, что я буду каждый день присылать, тоже удаляй, хорошо?» От Apex Predator. «Кента, боевая тревога. Узнала я, кто такая эта Юрико. Настоятельно рекомендую от нее держаться не просто подальше, а как можно дальше. И не притрагиваться к ней даже трехметровой палкой. Я перезапишу голосовое, послушаешь, но пока читаешь, отодвинься от нее и руку с ее коленки убери. Я серьезно? Ладно, с Сурой все понятно. Можешь ее где-нибудь в коридоре к стенке прижать, раз уж она такая падкая на все это садомаза. Но с Юрико... В общем, слушай голосовое и мотай на ус. Отторопышка. Кенте, мне без тебя скучно. От мелкая приставала. Из-за тебя мне таких люлей выписали, а все этот мелкий Сайтара, мол, могу выдержать 2 минуты без воздуха, а сам и минуты не протянул. А нас с Сайкой на 2 часа после урока оставили и скучную лекцию прочитали, и маме наяпетничали. У меня вся попа теперь красная, а я личность и индивид. Вот как меня ремнем штопать так можно, а как одноклассника чуть-чуть придушить так нельзя сразу. Взрослые такие лицемеры. От подружка мелкой П. Кента, ты не переживай. Нас с Хинатой наказали, но она не виновата. Виноват наш одноклассник. Такой большой, а не может дыхание сдерживать. В любом случае, меня тоже наказали. Вот. Фотография девичьей попы. И вот. Еще одна такая же фотка. Мама говорит, что я связалась с плохой компанией и хочет, чтобы я с Хиной Тян перестала общаться. А мы с самого детства дружим. И с тобой тоже. Никогда не перестану дружить с вами. Сердечко из сложенных рук. От отец. Сына, ты уже написал маме. Если нет, то добавь, что я ее люблю и никогда на свете не позволил бы себе. Вот так и напиши. И что я тебя не учил никого душить. Ты сам научился. И что я ее не обвиняю в том, что ты сам научился. И что я обязательно приду домой, как только она успокоится. От мелкая приставала. Кента, тебе Айка фотки уже выслала? Ну и дура. Ей-то на самом деле ничего не было. Это она просто показать тебе хотела. Вот себя и шлепнула ремнем. Это у нас мама крутая, а у нее желешка. Она вот уже 5-й год как против нашей дружбы. И что? В общем, не обращай внимания, а фотки ее сотри. И смотреть не вздумай, педофил. От мама. Кента, тебе папа не писал? Где он? От Apex Predator. Была у тебя дома. Хорошая у тебя семья, Кента-кун. От мелкая приставала. У тебя такая крутая подружка. Женись. Жалко, конечно, Айку, но ее, как подрастет, второй женой возьмешь. От мама. Какая хорошая девочка эта Нацуми Тян. Вежливая и подарочек принесла. Мы с ней чай с тортиком попили и про тебя поговорили. Если хочешь, чтобы твоя жизнь была устроена, присмотрись к ней сына. Но только не думай, что можешь ее придушить там или что ты с Тамока Тян вытворял. Подумать только, а я воспитывала тебя как приличного мальчика. По скриптум. Папа дома. От папа. Молодец, Кента. Отличную девчонку ты себе оторвал. Так держать. Ты уже с ней или еще нет? Пиши подробности. Папе интересно. От папа. Папе на самом деле не интересно. Папа отличный семьянин и никогда не смотрит на других женщин или девушек, и тем более на одноклассниц сына. Ему не нужен номер Бьянки Сан. Он вообще любит только маму. Напиши маме, Кента, и одевайся теплее. От Атоши. Никогда тебе не поверю, провокатор. Меня только из участка отпустили. Не знаешь, почему Нацуми Чан не отвечает? Напиши ей, что для меня только она имеет значение, а Сатян, она просто вышла так. От Apex Predator. Старости напиши, она волнуется. По ней не скажешь, но она же цундеры у нас. Все на себя взвалила и пашет, так что поддержи ее там. По скриптум. Рубрика «Интересные факты». А ты знал, что Наоми Тян под блузкой связана? И не просто так, а узлами шибари черепаха, знал же? От староста. Мы с Нацуми Тян подружились. Она, в общем, ничего такая хорошая. Рядом с ней у меня ощущение спокойствия и... облегчения какого-то, что ли. Не знаю, зачем я тебе про свои чувства пишу, но никому больше я не могу написать. Она говорит, что я надежная и слишком много на себя взяла, а еще она меня понимает и умеет узлы вязать. Говорит, что пока тебя нету, она может мне помочь. Я пока еще не знаю и не хочу тебя своими проблемами нагружать, но как ты думаешь, мне согласиться? От Дзинтара. Держись там. От неизвестно. «Кента-кун, это Кизука, твоя одноклассница. Скажи, пожалуйста, Тамоко, чтобы она перестала травить Мико. Мико давно все осознала и пришла прощения просить, а они с ней...» «Так, от неизвестно. Кента, это снова Манатян. Ты меня помнишь? Или опять напоминать придется?» Фотография Манатян, которая застенчиво придерживает свою немаленькую грудь руками, на заднем фоне зеркало в ванной комнате, где видна часть ее попы. «Вспомнил? Напиши мне. Вспомним былые деньки». «От неизвестно. Это папа. Можешь писать сюда, если номер Бьянки возьмешь или там фото участниц у тебя получится сделать. В любом случае пиши сюда, если нужен мужской совет». «От неизвестно». «Ты мне не написал, а я ждала. Неужели, как и в средней школе, забудешь про меня, Мария?» «От неизвестно». «Это отвратительно. Нельзя так с девушками обращаться. Тебе не жить. Ты умрешь. Урод, негодяй, сволочь». «От неизвестно». «Вам пишет администрация школы. В связи с временным нахождением на шоу вами были пропущены специальные уроки. Высылаем вам их и просим ознакомиться и сдать тесты. Приложены PDF-файлы с названиями «Недопустимость насилия в отношениях», «Оказание первой помощи при удушении». «От неизвестно». «Я пожаловался на тебя в полицию. И вон, тебя арестуют и посадят. Никто не имеет права делать так с сестренкой Сорой». «От неизвестно». «Уважаемый господин Такахаси, пишет вам Конгресс Объединенной Церкви. Обретите спасение в Господе своем и примите истинную веру. Насилие и секс возбраняются Господом. Обратите свою душу к свету». «От неизвестно». «Господин Такахаси, сеть магазинов интимных товаров «Госпожа Рабыня» предлагает вам сотрудничество в рекламной коллаборации. Условия будут присланы вам на электронную почту». «От неизвестно». «Секта поклонников удавки и плети приглашает в свои ряды. Вы можете начать свой путь в мире разврата и свободы. Всего 5000 йен и...» Я вздыхаю и начинаю писать ответы. Маме, чтобы не волновалась, папе, что номера пока не взял, но обязательно возьму. Хинате, чтобы не расстраивалась и чтобы никого больше не душила. Маме, что папа не учил меня никого душить. Нацуми, спасибо за усилия по сохранению клуба и наведению там порядка, за то, что мою семью проведала. Тамока, чтобы прекратила себе голову ерундой забивать и Мико не третировала. Наоми, что она молодец и все у нее получится, а Нацуми тоже молодец, и они могут делать все, что захотят. Мико, что я сотру ее фото, уже стер, но она была очень даже красива на них. И так далее. Вот так и пролетает час со своими телефонами.